Глава вторая. Рутина проверок? Ага, вот и не угадали. Сборы прошли очень быстро, так как мое нетерпение поскорее оказаться в стенах бастиона правильно восприняли абсолютно все, кто собрался выдвинуться вместе со мной. «Хозяина! А, хозяина!» Чукча возник в голове как раз перед посадкой в седло. «Усатый! А, усатый!» Вместо ответа я нарочно спародировал рыжего. «Ты можешь сменить реплику обращения ко мне? Ну сколько можно? Я уже подпрыгивать и кать скоро начну. Даже нет!» Я мысленно махнул рукой. «Уже начал!» Обиженно промямлил таракашка что-то невнятное и замолк. Чукча явно задумался над моей просьбой и, похоже, забыл, зачем меня отвлек. Я его торопить не собираюсь, посему легонько вскочил. Не вскочил, а снова с некими тормозами взгромоздился в седло к братану. Ну вот, никак мне не дается посадка. Хотя, если себе не врать, то и соскакиваю я корявенько, но зато гораздо быстрее. Ну, господа... «Тронулись?» — я подал команду, наконец-то разместившись и приняв удобное положение в седле. Естественно, что все оказались давно готовыми и ожидающими только меня. Посему наш отряд сразу тронулся, почти сразу. Нам пришлось чуть-чуть подождать, пока модернизированные Калигулы ворота поднимут, а потом и отпустят мост через восстановленный ров». Механизм еще не доработан, поэтому солдатикам приходится крутить колеса приводов цепей, очень смахивающие на штурвалы старинных кораблей. Надо будет посоветовать и дедушке Элементалю приспособить какой-нибудь артефакт, чтобы автоматика появилась магическая, если такие бывают. А дальше на подступах ко входу, как и вокруг всей нашей башни, полоса препятствий началась. Мы прошли по тайной тропой среди ледяных ловушек и направились далее по протаренной санями дороге к одинокому бастиону. Кстати, верхушки его крепостных стен и шпили основной цитадели даже отсюда хорошо видны. Прямо с моста у подножья одинокой башни. Погода этому поспособствовала, так как небо чистое, а солнце добралось до максимальной точки на небосводе. Нет, конечно же, не до зенита, а просто взошло на ту самую высоту, положенную светилу в зимний период. Немного заскучав, я вспомнил о своих ежиках-волках. «Чукча!» Я вспомнил о том, что рыжий меня донимал с каким-то вопросом. «Харедутся! Давай, подай голос!» «Начальника! Однако злой демон стало!» — заявил таракашка. «Моя, к примеру, что думала? Вот спросит моя чего-нибудь из отвлеченной темы, а он, хозяин, и подобреет сразу», — укорил меня фамильяр. «Ладно тебе, я же пошутил», — по-доброму среагировал я. «Давай, что там из отвлеченных тем у тебя скопилось для обсуждения?» Я продолжил заглаживать свою вину перед усатым деспотом. Чукча помолчал, но потом воспрянул духом. «Фух, хозяина!» — облегченно выдохнул мелкий. «У моей, однако, вопросец к твоей начальнике есть, касательный, всяких там великих князей». Заинтриговал он меня вводной информацией. «Уже интересно!» — я мысленно кивнул, подбадривая рыжего. «Спрашивай!» — я приготовился к чему угодно. «Вот, однако, хозяина, что-то моей не все понятное». Приступил он к вопросу очень серьезным и рассудительным тоном. «Почему начальника иногда?» Он надавил на последнее слово. «Иногда называет Демидова всякой остальной фамилией. Дог длиннорукой...» «Долгоруким», — поправил я Чукчу. «И это девичья фамилия его супруги». «Да, однако», — согласился мелкий. «Так а почему-сь...» Я вздохнул, наткнувшись на неприятную тему. «А потомусь, рыжий, что иногда он пляшет под Женину или дочкину дудку, Вот и называю его по девичьей фамилии супруги. Долгоруков, а не Демидов. Я выдал именно то, как считал. «Ой, папуля, мне ветром надуло, а что теперь делать?» Я спародировал обращение Роксанки, которого не слышал. «Ах, великородный супруг, а давай проверку устроим, да жизнь испортим гаденышу, а заодно и сотню людей напряжем». Я осмысленно исковеркал интонацию, процедив все как бы фальцетом. «Дошло, а, чуть-чуть?» Сам же еще раз подумал о причинах такой зверской подставы. Может, их кто-то надоумил из моих лютых врагов? Вон и силы из барни намекали на неизвестных, которые ищут убийц в порубежье. Не оттуда ли ноги проблемы растут? Но объявить о моем беспардонном и низком поступке... Дошло, однако, Чукча вывел меня из раздумий. Ну вот и славно. — обрадовался я. — А теперь моя очередь задавать вопросы. Согласен? — Пускай твой нея воспрошает, — заявил он очень напыщенно. — Моя постарательнее станет и скажет ответ, если... — Короче, пришлось остановить его словесный водопад. — Где ежики? От такого неожиданного вопроса рыжий даже появился на голове братана. — А однако как где? Он оглядел ближайший подлесок и дорогу в обе стороны. «Моя считает, что в спячке, однако...» Начал придуриваться таракашка. «Чукча!» — рявкнул я, дернув за повод, из-за чего братан фыркнул и тряхнул гривой, а Чукча поджал усы. «Я про волчат ехидну спрашиваю, если ты туповатостью болен. Пришлось сменить миролюбие на раздражение». «А-а-а!» — обрадовался рыжий. «А ихних свору в жичара приведет». «Как накормит этих прожор», — пояснил он. «Твой наигрифон тепереча сам всех прятать могет». Он запнулся. «Вот, однако, как стал он объевшись артефактами, так и сам тепереча глаза отводить может». Он более-менее объяснил суть ситуации с вжиком и выводком демонических животных. Я хотел поинтересоваться, а когда небесный страж успел объесться артефактов, не считая незапамятного случая в подземелье, но не успел. Мы достаточно приблизились к бастиону, у которого что-то происходит. Поэтому я поспешно прекратил диалог с фамильяром и напряг зрение, чтобы понять, чем занимается череп и пара десятков солдат во главе с офицерами. Да у них, мать ее, так что там, парад? А, не парад. Там дело с огневой подготовкой связано. Вон и господа, проверяющие собственными персонами. Стоят, пялятся и что-то обсуждают, состряпав придирчивые и недовольные рожи. «Барин Феликс, подъезжаем!» — подал голос Барри. «Только я не пойму, что это. Они там из мозгов повыскакивали, или как?» «Хе!» — я усмехнулся. «Спокойно, дружище. Сейчас глянем, что там и как». — добавил я, начиная понимать суть происходящего у стен бастиона. — Вон, уже и череп нам машет. Мы еще больше приблизились. Действительно, это что-то с чем-то. Маразм крепчал, а танки наши встали. Или шиза косит наши ряды. — Ну точно, у проверяющих колпаки посъезжали, если они такое непотребство затеяли накануне блокады. Но хотя я их отчасти понимаю... Уважаемым нужно исполнить указания хозяев касательно докапывания и обеспечения нервотрепки гарнизонным воякам. Так они думают воздействовать на меня чужими руками. Недовольство есть, а кто виноват? Да вот же кто, господин Ферик всему виной. Вот мы его и благодарите, покорнейший за армейский произвол высоких чинов». Хорошо еще, что линия обороны сделана. Вон и ряды колючки, и даже ров почти закончен. Мы преодолели линии заграждения по указанной солдатикам тропке-дорожке, петляющей среди замаскированных волчьих ям, и остановились рядом с капитаном-поручиком. Череп внимательно слушает графа Дмитрия Гарда, поверенного из клана Ллойд. Граф из клана Гор, Николай Семенович, тоже стоит рядом и указывает на три шеренги вояк, изготовившихся к стрельбе, Идиотство! Первая шеренга солдат опустилась на одно колено, держа ровное построение. Вторая стоит четко за ними, а третья шеренга занимается перезарядкой своих карабинов, готовясь сменить вторую, которая сменит отстрелявшуюся первую шеренгу, которая, в свою очередь, займет место третьей шеренги. Карусель, карусель! Это радость для нас, для парней в укрытиях с гранатой. Все целятся в противника, которого изображают обычное пугало. «Приветствую тебя, князь!» Колчак остановил оратора, гарда, и обратился ко мне. «А мы тут...» «А вы тут занимаетесь херью? Простите меня, капитан-поручик, за грубые слова!» Прибил я черепа, снискав парочку недовольных взглядов от проверяющих. Их желваки заиграли, а злость и ненависть проявилась в выражениях лиц. «Правильно! Они же из-за прекрасных княжон на меня озерчали. Из-за малышек, которые на их глазах выросли. Я им сочувствую, но кто мне посочувствует без вины виноватому?» «Что вы себе позволяете, князь?» Гард не выдержал. «Я? Я позволяю заявлять, что это херь», — проговорил я, вываливаясь из седла, чем снискал парочку усмешек. «Вы, простите, по какому праву отвлекаете личный состав от несения службы? Редкого отдыха в военное время». «По какому праву вы?» — вякнул граф. «По праву, данному мне верховным протекторатом. Я вдруг понял, что они не знают о моем повышении». «И кто же вы тут?» — проявил интерес Николай Семенович. «Господа», — слово взял капитан, поручик Череп, «вы обращаетесь к статскому советнику, независимому следователю внутренней безопасности Верховного протектората магии рун Руси, наделенному нашим государем-императором огромными полномочиями». «Благодарю, Александр», — я кивнул Черепу и перевел взгляд на Семеновича. «Еще слово, и ты будешь изображать врага, наступая на меня, вооруженного заряженным рунным карабином и сидящего вон там». Прервал я его и указал на стену, где парочка часовых сразу смутились и чуть-чуть не хихикнули. «А нападение вы начнете вон оттуда!» Я махнул рукой за линию обороны. «Короче, расходитесь по казармам!» Я обратился к солдатам, больше не обращая внимания на проверяющих. «Через час я покажу уважаемым проверяющим, как именно мы будем обороняться», — добавил я, выставив открытую ладонь Дмитрию Гароду. «Череп, на пару слов», — попросил я Колчака, видя, как солдатики замаршировали к воротам. «Да, ваша светлость», — охотно среагировал Александр, сдерживая порыв расхохотаться и игнорируя недовольные лица графьев. «Пройдемся», — предложил он, указав вдоль стены бастиона. «Располагайтесь», — я обернулся к своим попутчикам. «Родион, князь, пожалуйста, проследи, чтобы Остапия с Барри приняли, как и положено их статусу и должностям», — добавил я для проформы. «Пойдем, Александр». Мы услышали, как открылись ворота и зазвучали многочисленные шаги, однако оборачиваться не стали. «Хорошо, что ты так быстро клемался, берсерк!» Александр дружески похлопал меня по спине. «Продолжая затронутую тему, как ты собрался демонстрировать оборону?» «Череп, это все, что сейчас тебя беспокоит?» Ответил я вопросом на вопрос. «Да просто интересно!» Он пожал плечами. «Однако, Феликс, если это сюрприз, то я могу и подождать этого представления». «Да нет же!» Я глянул на него и улыбнулся. «У тебя кто минометами заправляет?» понятливо протянул Колчак. «Василию нашему, мастеру-оружейнику, они очень по нраву пришлись. Так что рукой махнем, он и размажет эти пугало». Он проявил понимание. «Ну и славно. Что там с обстановкой-то?» Я качнул подбородком в сторону крепости. «Девчата как?» «Знаешь, а давай-ка ты лучше войдешь внутрь, да и сам все посмотришь, послушаешь, да пообщаешься», — загадочно ответил старый друг. «И да, Феликс, просто помни, что там ходят слухи о тебе». «Это касательно княжон?» «Да уж», — я начал расстраиваться. «Ты снова туда же?» Ну, нет, там иное поговаривает относительно твоего прозвища, мага-вольника. Он прямо обрадовал меня, сменив тему с беременностями. Просто помни, что ты боец хороший, пожал он плечами. Ну что, пойдем в наш клуб к Ментяю? Да, на публику сыграли, пора и честь знать, поспешил я согласиться, и мы развернулись в обратную сторону. Через минуту мы прошли под аркой ворот и оказались лицом к лицу с господами проверяющими. Ну что за люди? Ну сказано же было, что через час я все продемонстрирую. Ну да ладно. Минуточку. Я вновь заткнул рот графу Гарду, поднятой ладонью. Череп, пусть Василия кликнут. Александр повернулся к какому-то солдату, занятому в общих работах по бастиону. Он и еще несколько служивых что-то перетаскивали из хранилищ на стены. Прошептав ему на ухо парочку предложений, череп встал со мной рядом с невозмутимым выражением. Раздался скрип открываемых ворот оружейной мастерской, и все обернулись. Василь самолично выкатывал модернизированный миномет, установленный на деревянную платформу с полозьями. Мастер глянул в небо, придержав свою шапку, затем посмотрел на часовых, смотрящих на нас со стены. «Горят там чучела окаянные!» — крикнул он им. «От ворот левее на 100 локтей и прямехонько там, где ров поворачивают к северу!» — прозвучали слова от корректировщика. «Да гляд веди, как класть буду!» — прозвучало предупреждение. «Я тогда с позволения капитана-поручика рунным шарахну!» Василь глянул на черепа и дождался кивка. Далее мастер повернул миномет, зарядил раздельным боеприпасом и с прищуром глянул на солдатика, оттопырившего большой палец. Затем Василь сверился с самопальным прицельным приспособлением, таким вот своеобразным, сделанным из чертежного транспортира, и определил угол. Бумс! Снаряд ушел в небо, а проверяющие рты открыли. Они никак не могли сопоставить стрельбу в небеса с целью за стенами, которую Василий не видит даже. Ну, а мастер-наводчик принялся собирать орудие в походное положение. Бу-бух! Гулко рвануло снаружи стены, а Василий уже начал тянуть миномет к себе в мастерскую, чем еще больше озадачил Графьев. В труху! — крикнул корректировщик со стены. — В аккурат легло, прямо перед пугалами. А уж рунные иглы... Эх! — он махнул рукой. — Попали! — Господин капитан-поручик! — доложил он Колчаку. — Ну вот, череп повернулся к проверяющим. — Как-то так, — добавил он, испытав гордость, и мне подмигнул. — Еще вопросы? Тут уже и я присоединился. — Нет вопросов? «А если случится контрнаступать?» — не сдался Семенович. «Тогда последует артиллерийская подготовка», — меланхолично отозвался Колчак. «Пойдемте, князь». Он взял меня под локоть. «Пойдем. До Митяя сходим», — согласился я. Мы обошли главное здание одинокого бастиона, его центральную цитадель, и я резко встал, хлопая глазами на детвору, катающуюся на самом натуральном катке. Не успел я задать и пару вопросов, как меня заметили, и вся гурьба разновозрастных детей и подростков кинулась в нашу сторону. «Господин Феликс!» — заорал Митроха. «Мы все освоили! С вас по золотому червонцу!» Радостно завопил он и моментально продемонстрировал подскок на коньках с переворотом и ездой назад. Ему вторили остальные, стараясь сделать упражнение очень красиво и исключая падение. Я обалдело взглянул на черепа. «Ну?» — Колчак развел руками. «Феликс, ты сам еще прошлый раз всем по золотому обещал за то, что повторить сумеют», — подтвердил он законность требования. «Раскошеливайся». Я и раскошелился. Благо в карманах нашлась нужная сумма денег. Пока я раздачей занимался, то вдруг подумал о других играх, напрямую связанных с коньками. А почему и нет? «Слушай, череп», — обратился я к довольному другу, — «мне нужен толковый плотник. Я сразу озадачил его. «Это не проблема. Но давай этим займемся чуточку позже». Он вдруг кивнул на солдат, переставших заниматься своими делами, и на народ, живущий в крепости, вышедший на меня посмотреть. «Ничего не замечаешь?» «Если ты про беременность, — напрягся я». «Нет, не про нее», — успокоил он меня. «Хотя, берсерк, с дамами своими, что тебя дожидаются, ты будешь сам разбираться». «Я про слухи, что снова начали гулять в стенах крепости». Я присмотрелся, все шепчутся и прячут от меня глаза. «Будь осторожен в своих действиях и словах», — Колчак стал неожиданно серьезен. «И помни, что ты просто хороший боец, а остальное все сплетни». «Как скажешь», — согласился я, так и не понимая причин его беспокойства. Неожиданно к нам подбежал посыльный, вынырнувший из дверей цитадели. «Капитан поручик, вам срочно предупреждение из-за перевала», — заявил он и застыл в стойке смирно. «Говори», — теперь череп напрягся. «Как вы и просили», — солдат покосился на меня. «Ваши друзья по ту сторону перевала просили передать, воспользовавшись закрытым каналом магической связи». «Ближе к делу», — проявил нетерпение Александр. «Скоро», — выдохнул посыльный. «Свободен», — отпустил его череп и повернулся ко мне. «Да, друг мой», — он участливо глянул мне в глаза, отразив толику грусти с искренним переживанием. «Не знаю, что ждет тебя, но твоя будущая жена уже на пути сюда». «Кобзда», — ошалело прошептал я, — «нам нужно к Митяю. Друг, поддержишь меня?» «Да», — задумчиво произнес Колчак, и мы зашагали по направлению к клубу.